облокотившись на балюстраду. «Ну как?» — спросил он. «Ты не очень-то торопился». Он не улыбался. Принужденное приветствие замерло у меня на губах, и как преступник, стремящийся уйти от преследования в любое укрытие, я попытался спрятаться за машиной, но шофер, значит, его зовут Гастон, уже достал из багажника чемоданы и оказался у меня на пути. Я стал подниматься по ступеням навстречу первому пронизывающему взгляду незнакомца. Судя по тому, что он обратился ко мне на «ты», это, несомненно, был кто-то из родственников. Я увидел, что он ниже, худощавей, наверное, моложе меня, но вид у него изможденный. Точно он переутомлен или болен. Страдальческие морщины у рта говорили о недовольстве жизни. Подойдя к нему, я остановился, ожидая, чтобы он сделал первый шаг. «Мог бы и позвонить», — сказал он. «Из-за тебя отложили ленч. Франсуаза и Рене заявили, что ты попал в катастрофу. Я сказал, что это маловероятно, скорее всего, коротаешь время в баре отеля. Мы попытались связаться с тобой, но в отеле нам ответили, что тебя там не видели. После чего, разумеется, начались обычные жалобы».